Смешно и глупое поверье, что икота есть беседа души с небом. Вероятно, также было сначала неуместной шуткой. Кому икается легко, того добром поминают, а при тяжелой икоте за глаза бронят. Когда лошадь дорогой распряжется, то что-нибудь дома не здорово, либо жена изменила, если сам хозяин в дороге. Если мышь попортит часть свежего товара, то купцы утешаются тем, что товар от этого скоро и хорошо с рук пойдет. Если кто в беседе скрестит незаметно ноги, нога на ногу, то от этого последует всеобщее молчание. Если кто плюнет себе на платье, то это означает, что скоро будет обнова. В Новый год должно надеть обновку, тогда их много будет в течение года. Другие толкуют, что плюнуть на себя значит терпеть напраслину. Кто ущемит платье в дверях, выходя из дому, тому скоро в этот же дом возвратится. Если из вязанки дров вывалится полено, то будут гости. Кто поперхнется в разговоре, тот хотел соврать. Кто поперхнется первым глотком, к тому спешит обеденный гость. Обнову предвещает и то, когда собака, став перед кем, потянется. Если уши горят, то заглазно над тобой издеваются. Если в ушах звенит, то загадывают что-нибудь и спрашивают, в котором ухе. Когда отгадают, то загаданное сбудется. Если в беседе чихнешь, то это подкрепляет истину того, что говорится. Кроме того, иные говорят, что чихнуть в воскресенье, значит, в гостях будешь. В понедельник прибыль будет, во вторник должники надоедят, в среду станут хвалить, в четверг будешь сердиться, в пяток письма или нечаянная встреча, в субботу о покойнике слышать. Если у женщины при одевании юбки подол случайно загнется, то предсказывают ей роды. Если каша или пирог баба подымется из горшка и наклонится в печь, то к добру, если же из печи, то к худу. Если кузнечик кует в доме, то иные уверяют, что он выживает из дому. Счастливый сын походит на мать, а счастливая дочь — на отца. Самовар играет, гостей зазывает, кто мимо пойдет, зайдет. Невзначай свечу погасить, нежданный гость. Булавочка из наряда молодой хранится подругами, обещает счастье, а девушке скорое замужество.